Глава 21. Дэвин. «Та-дам!» У меня отвисла челюсть. На пороге двери, подняв руки, стояла Мия. «О, Господи! Что ты здесь делаешь?» Я закончила все свои дела пораньше, поэтому вчера вечером запрыгнула в самолет. «Почему мне не сказала?» «Я подумала, что будет веселее сделать тебе сюрприз». «Ну, что ты стоишь? Заходи и обними меня скорее». Мия крепко меня обняла, и я почувствовала, как мои плечи расслабились. Я и не представляла, до какой степени мне нужна была здесь моя лучшая подруга. «Даже не представляешь, как я по тебе скучала», — я вздохнула. «Рада это слышать, потому что в последнее время я немного ревную ко всем этим разговорам о Билли и Лале. Мне начало казаться, что ты нашла мне замену». «Никогда». Я улыбнулась и махнула ей рукой, приглашая в квартиру. «Заходи». Мия вкатила свой розовый чемодан. «Хит и Ханна здесь? Даже не верится, что я их снова увижу». Я покачала головой. «Они ушли в школу. 10 минут назад». «Ну ладно. Думаю, это даже к лучшему. Потому что меньше чем через час у меня встреча». «Тебе уже пора работать? Ты говорила, что возьмешь несколько выходных, прежде чем приступишь к работе в новой галерее». «Да. Но у меня назначена не рабочая встреча, а личная». «Вот как?» — Мия ухмыльнулась и хлопнула в ладоши. «Я сделаю себе татуировку». «Что? Шутишь?» «Нет. Мне приснилась татуировка. Опять». У нее не было ни одной татуировки, но Мия регулярно видела во сне, как ей делают тату. Это случалось один или два раза в год, и каждый сон начинался с того, что она делает себе татуировку, и заканчивается тем, что она знакомится с каким-нибудь сексуальным парнем. В одном из снов она сделала татуировку в виде полумесяца, а позже, в тот же день, познакомилась с нейрохирургом. В другой раз она нарисовала на бедре контур бабочки, а когда вернулась через несколько недель, чтобы его закрасить, в кресле рядом оказался горячий парень, знаменитая рок-звезда. Из тату-салона она вышла с ним, и они вместе отправились в путешествие. Иногда один и тот же сон снился ей несколько раз. Что приснилось на этот раз? Это был новый сон. Я в незнакомой стране делаю себе татуировку. Не знаю, какую именно, но красивую, с высокими скалами. Закончив татуировку, я пошла прогуляться по набережной. И какой-то красавчик окликнул меня со своей яхты. Он указал на повязку на моем запястье и спросил, все ли со мной в порядке. В итоге мы пили эспрессо на его яхте, а когда я сняла повязку и показала ему рисунок, оказалось, что у него точно такая же татуировка. Все лето мы плавали по Средиземному морю. Я усмехнулась. «Но я думала, ты против того, чтобы вообще когда-либо делать себе татуировку. По-моему, ты выразила это буквально следующим образом. Вы же не станете наклеивать наклейку на бампер Бентли?» Я позаимствовала эту цитату у Ким Кардашьян, когда запоем смотрела разные реалити-шоу и считала, что она мой гуру. Теперь я увлекаюсь подкастами о мотивации и мышлении и изменила свое мнение. Мне нужно учиться себя проявлять. Если я когда-нибудь встречу прекрасного принца, мне нужно донести до всего мира, что я здесь ради этого. Татуировка из моего сна — мой способ это сделать. Жаль, что ты меня не предупредила. Я бы записала тебя к Билли. Она потрясающий профессионал. А кто, по-твоему, сделает мне рисунок? Я нашла ее в интернете на следующий же день после того, как ты сообщила мне, что у тебя появилась новая подруга. Мия подмигнула. Мне было интересно оценить мою конкурентку, но ты оказалась права. Ее работы невероятны. Когда вчера я узнала, что могу вылететь более ранним рейсом, я позвонила в ее тату-салон. Женщина, которая ответила, сказала, что запись убили на полгода вперед. Она предложила включить меня в лист ожидания на случай, если кто-то откажется в последнюю минуту. Я сказал ей, что с удовольствием, но пробуду в городе всего несколько дней. Мы разговорились, и я рассказала, что приеду навестить подругу, которая живет в том же здании, где и тату-салон. Минуту спустя Билли сама перезвонила и предложила мне прийти пораньше, чтобы мы сделали все, что мне захочется. Видимо, твое имя имеет здесь большой авторитет. «О, я так рада! Билли тебе понравится». «Где мне лучше открыть чемодан?» Мия огляделась. Мне нужно умыться, накраситься и надеть симпатичный наряд. Я хочу быть красивой на фотографиях. Ты меня поснимаешь, пока Билли будет делать мне мою первую татуировку». Я улыбнулась. «Идем, я освобожу место в своей спальне». Миа вскинула бровь и схватила свой чемодан. «Твоей спальне? А не спальне Веры?» Я вздохнула. Я перевернула матрас и купила новые простыни, так что, думаю, пока могу считать ее своей. Миа последовала за мной по коридору. Насколько я понимаю, новостей о ней пока нет. Нет, ни звука. Она как будто исчезла. Вера никогда не уезжала так надолго. Поверить не могу, что эта сучка даже не позвонила, чтобы проверить. Миа внезапно замолчала. А это что за черт? Я совсем забыла о куче подарков в углу спальни. Я по-прежнему их не распаковала. О, это все Роберт, нахмурилась я. Я тебе говорила, что он приехал с кучей подарков. А еще я получала посылки, международные из Италии и местные из универмагов. Иногда приходят по 2-3 посылки в день. Мне пришлось сказать детям, что мы с Робертом поссорились, и поэтому я хожу и забираю доставки. О беременности я им пока не говорила. «Но почему ты ничего не распаковала?» Я покачала головой. «Не знаю. Как-то все не могу себя заставить. В каких-то коробках детская одежда», — Роберт так сказал. «Если бы я это увидела, все стало бы слишком реальным. Может, тогда я их открою? Обожаю подарки!» Я пожала плечами. «Может быть. После встречи с Билли». Некоторое время спустя мы с Миа отправились в тату-салон. Моя лучшая подруга одновременно и нервничала, и фонтанировала энергией. И я не могла понять, связано ли это со страхом иглы или с волнением от того, что ее мечты вот-вот начнут сбываться. В любом случае, когда Билли распахнула перед нами дверь, ее энергия тоже била через край. «Ура!» — она раскрыла объятия. «Я сделаю татуировку татуировочной девственницы и познакомлюсь с твоей лучшей подругой. Я так волнуюсь!» Миа заключила Билли в объятия. «Я тоже. Я так много о тебе слышала. Спасибо, что заботишься о моей девочке». Билли рассмеялась. «Мне было приятно. Да и делать особо нечего. Разве что выслушивать». Она заперла за нами входную дверь. «Мы открываемся в 10, но люди, как правило, забредают с улицы, стоит мне оставить дверь открытой. Заходите. По пути я купила нам кофе». Она подмигнула мне. «Для тебя без кофеина, разумеется». Мы с Миа последовали за Билли из приемной в студию. Миа широко распахнула глаза и уставилась на стены. «О, боже! Это умопомрачительно! Кто это нарисовал?» «Я», — прикусив губу, призналась Билли. Миа еще больше округлила глаза и подошла поближе, чтобы рассмотреть. «Ни хрена себе! Ты когда-нибудь показывала свои работы?» «Только когда меня донимает моя мать. Она заведует галереей здесь, в городе». «Какой галереей?» «Она называется галерея Холланд». У Миа отвисла челюсть. «Той самой? Который владеет Рене Холланд?» «Да». «Вот это да!» «Это престижная галерея, хотя я слышала, что ее владелица — та еще стерва, и с ней трудно работать». Билли ухмыльнулась. «Так и есть. А еще труднее быть ее дочерью». Миа прикрыла рот рукой. «Боже мой, Рене Холланд твоя мать?» «Прости, мне так жаль. Ты сказала, что она управляет галереей?» И я подумала... Билли оставалась совершенно невозмутима и со смешком отмахнулась от Миа. «Не извиняйся, ты не ошиблась. Моя мать — стерва. Но она открыла так много начинающих, перспективных художников. Она легенда в мире искусства. Если художник поучаствовал у нее хотя бы в одной крошечной выставке... Он может смело добавить нолик к своему ценнику. У нее наметанный глаз. Надо отдать ей должное, согласилась Билли. Но как человек и как родитель она не очень. Миа покачала головой, уставившись на стены. Ну, я не Рене Холланд, но если ты когда-нибудь захочешь устроить выставку в моей галерее, я с удовольствием тебя приму. Я открываю новую галерею для The Ren Show Group. «Ты о них слышала?» «Риэлторское агентство, работающее на территории северной части Америки». «Да, конечно. Они популярны на западном побережье. Надеюсь, скоро станут популярны и на Восточном. Благодаря мне». Билли улыбнулась. «Так что насчет твоей первой татуировки? Хочешь, чтобы я приступила прямо сейчас или для начала выпьем кофе? Я знаю, что некоторые нервничают и предпочитают сразу перейти к делу. Я бы предпочла немного повременить и выпить кофе в приятной компании, если у тебя есть время. Время есть, так что без проблем. Первый сеанс у меня в полдень», — Билли посмотрела на меня. «Как ты себя чувствуешь, мамочка?» «Хорошо, спасибо. Больше никаких проблем с тех пор, как мы гуляли на свадьбе». Я покачала головой и сняла пластиковую крышку со своего кофейного стаканчика. «Слава богу, нет. Прошло уже 3 дня. Ни спазмов, ни кровотечения. Врач сказала, что небольшие кровянистые выделения — это норма. Но когда это происходит, мне ужасно страшно». Билли кивнула. «Я через Оуэна узнавала, как ты. Не хотела тебя беспокоить». «Да, он мне сказал. Спасибо. Мы оба это ценим. Надеюсь, ты не против, если я спрошу. Ты уже обсуждала с врачом тест на отцовство?» Я покачала головой. «Следующий прием через неделю. Я решила, что тогда все и разузнаю». В последнее время у Мава сбился режим сна. Он просыпается среди ночи. Я даю ему соску, и он обычно сразу засыпает, а у меня на то, чтобы снова уснуть, уходит несколько часов. Так что по ночам я смотрю разные случайные телешоу. В одном таком ток-шоу обсуждали женщину, которая переспала с братьями-близнецами и не знала, кто из них отец ее ребенка. «Ничего себе!» — пробормотала я. «А я-то считала, что это мое положение не очень». Я так и думала. Так вот, вчера вечером я снова втянулась в это шоу, потому что мне хотелось узнать, кто отец, Брэндон или Лэндон. Когда ведущий объявил результаты установления отцовства, он подчеркнул, что они верны на 99,9%. Поэтому я предположила, что у женщины был амниоцентез. Но в конце шоу они пустили рекламу своего спонсора, компании, которая проводила тест на отцовство. В рекламе говорилось, что этот тест неинвазивный. Я знаю, что амниоцентез — процедура инвазивная, поэтому мне стало любопытно. Оказалось, что теперь можно установить отцовство с помощью анализа крови и анализа слюны, который забирают ватной палочкой, и его можно сделать уже на 7-й неделе. Я широко распахнула глаза. «Правда?» — Билли кивнула. Я записала название теста. В рекламе говорилось, что результаты будут готовы всего через 2 дня. И их даже примут в суде для доказательства отцовства. «Вот это новости! Я и не знала, что такое существует». «Я тоже. Я сохранила ссылку. Если хочешь, я пришлю тебе». «Да, хочу». После этого Билли достала рисунки, которые она набросала накануне вечером, основываясь на том, что рассказал ей Мия. Мия охала, ахала и даже несколько раз взвизгнула, а я стояла рядом и улыбалась через силу. Я была поглощена мыслью о том, что мне, возможно, не придется ждать 7 месяцев, чтобы узнать, кто отец моего ребенка. По идее, это должно было меня обрадовать, но я не ощущала ничего, кроме беспокойства. К счастью, Билли занялась татуировкой Мия, а я села и попробовала разобраться в своих чувствах под умиротворяющее жужжание иглы. 2 часа спустя на запястье Мия появился какой-то рисунок. Ни Мия, ни я не хотели видеть татуировку, пока она не будет закончена. Билли стянула с рук резиновые перчатки. «Все, готово! Ты готова увидеть свою татуировку?» Мия кивнула и крепко зажмурилась. Все время, пока Билли работала, она смотрела в другую сторону, но теперь повернулась и открыла глаза. «О, Господи! Это великолепно!» Я оглянулась и тоже посмотрела. «Вот это да! И правда круто! Он как будто соскальзывает с ее руки!» На внутренней стороне правого запястья Мия появилась татуировка крошечной пчелы с цветком. Цвета были яркими, и пчела выглядела почти трехмерный. В глазах Мия сверкнули слезы. «Бабушке Би это бы понравилось. Это прекрасно, Билли». Родители Мия погибли в автокатастрофе, когда ей было всего 5. Ее вырастила бабушка Беатрис. Они были очень близки, но 2 года назад бабушка умерла. Мия привыкла много работать, а Би всегда напоминала ей, что нужно замедляться, время от времени останавливаться и нюхать цветы. Мия даже выгравировала эти слова на надгробии бабушки, так что татуировка с изображением пчелы на цветке подошла ей идеально. «Это потрясающе, Билли», — согласилась я. «Мне даже захотелось такую же. Сочту за честь, когда ты будешь готова». Билли выдала Мия кучу инструкций по уходу за кожей, нанесла на ее запястье немного мази и обернула прозрачным целлофаном. К тому моменту, когда она закончила, салон ожил. Администратор Жюстин уже сидела за стойкой, а Дик, один из татуировщиков, который здесь работал и тоже жил в нашем доме, готовил свое рабочее место. Довольно скоро пришел и первый клиент Билли. «Большое тебе спасибо, что ты пришла сюда так рано и сделала это для меня», — сказала Мия. «Твоя работа превзошла все мои ожидания». «Без проблем. Я рада, что тебе нравится. Может, мы втроем сходим куда-нибудь выпить, пока я буду в городе?» Билли кивнула. «Я с удовольствием. Я и Лалу позову, если ты не против. Мы время от времени вытаскиваем друг друга, чтобы не сюсюкаться с утра до ночи с младенцами». «Ура, как здорово!» — обрадовалась Мия. «Я бы с удовольствием с ней познакомилась». Мы все обнялись на прощание. В приемной Мия подошла к стойке. Жюстин стояла перед кассой. «Сколько с меня?» Босс сказала, что это за счет заведения. «Что?» — Мия потрясла головой. «Нет, я не могу этого принять. Билли только что нарисовала на моем теле произведение искусства. Сколько бы она ни брала за свою работу, я уверена, что этого недостаточно. Но я должна заплатить». Билли сказала, что Дэвин — член семьи, так что вы с ней теперь тоже как будто дальние родственники. А она придерживается политики, члены семьи не платят. «Поверьте, я работаю здесь уже много лет. Если эта женщина что-то решила, спорить с ней бесполезно». «Боже, это невероятно щедро!» Мия посмотрела на меня. «Теперь наша встреча должна стать, по крайней мере, ужином с десертом и дорогим вином». «По-моему, план неплохой», — с улыбкой подтвердила я. Вошли еще 2 посетителя, так что мы поблагодарили Жюстин и отошли в сторону. Мия была занята тем, что засовывала кредитную карточку обратно в кошелек, когда мы шли к двери, поэтому и не заметила 3-го клиента, пока не врезалась в него. Мия пошатнулась, почти потеряв равновесие, но парень схватил ее за локоть и удержал на ногах. «Ой! «Мидис пьячит антиссимо», — сказал он. «Вы в порядке? Мне так жаль, сеньорина». У Мия отвисла челюсть. «О, боже». И я молча с ней согласилась. «Блин, этот парень был великолепен. Оливковая кожа, ярко-зеленые глаза и телосложение, как у греческого или итальянского бога. Волосы у него были длинноваты, и обычно мне такие не нравились, но ему прическа очень шла». «А чего стоил его романтичный итальянский акцент?» «Сейферита?» — спросил он. «Я сделал вам больно?» «Ты ударилась?» — с английского. Мия продолжала молча таращиться на него, и на лице мужчины отразилась растерянность. «Мисс?» — я толкнула подругу локтем. «Мия, отвечай. Используй слова». Она закрыла рот, моргнула и покачала головой. «О, да, я в порядке». Он улыбнулся. «Отлично, сеньорина». Услышав шум, из комнаты вышла Билли. «Что случилось? Все хорошо?» «Все в порядке», — заверила я ее. «Когда мы выходили, Мия столкнулась с мужчиной». «Ты в порядке, Мия?» — осведомилась Билли. Но глаза Мия по-прежнему были прикованы к парню. «Он думает, что я в порядке». Билли усмехнулась. «Мия, это Марчелло. Он тату-мастер и... проработает здесь следующие несколько месяцев. Марчелло — это Мия и Дэвин». Марчелло поднес руку Мия к губам и поцеловал. «Сей белло, ты красивая». «Не приставай к моим подругам, Марчелло», — предупредила его Билли. «Или я отправлю твою задницу обратно в ту малюсенькую деревушку в Италии, которую ты называешь домом». Но Марчелло вряд ли слышал, что сказала его босс. Он и Мия пристально смотрели друг на друга. «Очевидно, я не единственная это заметила». «Земля вызывает Марчелло», — — возмутилась Билли, а когда тот не сдвинулся с места, она сунула пальцы в рот и издала пронзительный свист. Это помогло. Марчелло отпустил руку Мия и помахал ей на прощание. Билли игриво закатила глаза. «Пока! Я скоро напишу вам насчет нашей встречи, Дэв». «Ладно, договорились». Мия направилась к двери, но резко остановилась. «Подожди! Марчелло!» Он обернулся. «В твоей деревне в Италии есть скалы?» «Да, конечно. Много. Я живу в Позитано. Очень, как вы говорите, гористый район. А у тебя, случайно, нет гигантской яхты?» Марчелло улыбнулся. «Яхты? Нет». Я усмехнулась и толкнула дверь. «Пошли, сумасшедшая леди».